Тебе не на курорт надо, а в вытрезвитель, зло говорил командировочный. Еще жену за собой тащит. Минуточку, остановил его милиционер. Внимательно осмотрел билеты, путевку. Как же так? Не успел отъехать уже за бутылку. Тут недоразумение, товарищи. Спокойно, чуть принахмурившись и негромко заговорил железнодорожный конструктор. Товарища колхозника угостил коньяком я. И выпили мы, вот, что видите, совсем немного. До этого был он совершенно трезв, это я утверждаю. Вы не заступайтесь на него, не заступайтесь, а то он отблагодарит вас, этот хам. Я не заступаюсь, повысил голос конструктор. Я констатирую факт. Он выговорил «констатирую». Товарищ был совершенно трезв, и угостил его я. А вам, товарищ, стыдно бегать по милициям и вносить дезинформацию, кляузами заниматься. Я же и кляузничаю. Это что у вас на столе, боржоми? Это коньяк, КВК. У нас в стране нет сухого закона. Ясно? И не бегайте, не травмируйте людей. Люди едут на заслуженный отдых, а вы тут... А вы кто такой, собственно, ощетинился командировочный? Это то же самое я хочу спросить у вас. Где вы работаете, кстати? Конструктор вынул из кармана записную книжку, приготовился записывать. А вы куда едете? Спросил его милиционер. Новосибирский академгородок, небрежно бросил конструктор. Так где вы работаете, товарищ? Не ваше дело. Хорошо, конструктор спрятал записную книжку. Я постараюсь это узнать через Николая Сергеевича. Конструктор посмотрел выразительно на милиционера. Это не составит труда. И тогда вы не мне, а в другом месте ответите, почему вы ходите и запугиваете колхозников, почему вы им устраиваете проверку документов и прочее.